января 28, 10 февраля. Священномученик Игнатий Садковский, епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии. Священномученик Игнатий, в миру Сергей Сергеевич Садковский, родился 21 октября 1887 года в Москве в семье священника Сергея Максимовича Садковского, служившего в Георгиевской на Всполье церкви. Впоследствии отец Сергий был переведен в Петропавловский храм на Новой Басманной улице, а затем, уже будучи в сане протоиерея, в Софийскую церковь на Лубянке. В 1901 году Сергей окончил за Иконоспасское духовное училище. В 1907 году — Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В академии он с особенным усердием изучал творения святителя Игнатия Брянчанинова. Изучение трудов благодатного и опытного в духовной жизни святителя, частые поездки в Зосимову пустынь, в которой в то время жили духоносные старцы и подвижники, воспитание, полученное в благочестивой семье, собственное устремление к благочестию и почести высшего звания Христова привели Сергия, в конце концов, к решению принять монашество. 11 декабря 1910 года он был пострижен в мантию с именем Игнатий. Священный инок, совершавший обряд, после пострига написал ему наставление, которое новопостриженный сохранял в сердце своем всю жизнь. «Возлюбленный брат и отец Игнатий, Преосвященный Феодор благословил мне постричь тебя и дать тебе это имя. Имя твое — Игнатий, в честь священномученика Игнатия Богоносца, 20 декабря, и в память святителя Игнатия Брянчанинова, о котором ты пишешь сочинение. Теперь скажу тебе от себя малое слово. Между вопросами и ответами при пострижении ты принял заповедь о всегдашней постоянной молитве Иисусовой, для чего тебе дан меч духовный, четки. Это первое твое делание будет отныне как монаха. Об этой молитве говорит Слово Божие. В Евангелии Спаситель говорит: «Именем Моим бесы изгонят». А в каждом человеке много страстей и других неподобных помыслов. В Псалтире сказано: «Об идоше мя псимнозе». Отцы толкуют, что это говорится о помыслах. Еще сказано: «Обышедше об идоше мя и именем Господним противлявся им». А имя-то Господне и есть сладчайшее имя Господа нашего Иисуса Христа, которое мы непрестанно должны повторять, творя молитву Иисусову. И еще сказано в 19-й кафизме: «Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже возьмет и разбиет младенца твоя о камень». Камень — это Христос, а младенцы — блудные, нечистые помыслы. Как только что явятся помыслы, твори молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и Господь поможет тебе побороть их. Молитва Иисусова очищает нас, как солнце ходит над землею, высушивает болотистые и скоредные места, так и сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, если ты навыкнешь его повторять непрестанно, будет иссушать все твои помыслы и страсти, очистит твою душу и тело. Это твое первое делание от сели, как монаха. И еще тебе необходимо всегда помнить смирение и самоукорение. Ты должен научиться постоянно видеть свои грехи и недостатки, и не превозноситься над другими, а всегда себя укорять, чтобы почитать себя грешнее всех, во всем обвинять себя и никого не осуждать, чувствовать, что ты хуже всех, и не оправдывать себя, что в твоих грехах виноваты другие. И так непрестанным смирением, самоукорением соблюдай себя от гордости. Ты ученый и можешь своей ученостью возгордиться пред простецами. Когда придут тебе на сердце такие помыслы, вспомни, что монаху нужно иметь самоукорение и считать себя хуже всех. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Пришли однажды старцы к Кавве Антонию, и с ними был Авва и Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил им изречение из Писания и начал спрашивать каждого, начав с младшего, что значит сие изречение. Каждый говорил по своим силам, но старец каждому отвечал: «Нет, не узнал». После всех он говорит Авве Иосифу: «Ты что скажешь о сём изречении?» «Не знаю», — отвечал Авва Иосиф. Авва Антоний говорит: «Авва Иосиф попал на путь, когда сказал „не знаю“». Достопамятное сказание об Авве Антонии, глава 17. Помни, молитва Иисусова и самоукорение, смирение спасут тебя от многих скорбей. Где бы ты ни был, заботься о чистоте сердечной через самоукорение и молитву Иисусову, и ты всегда будешь с Господом, как царь и пророк Давид говорит: «Пред зрех Господа предо мною выну». Когда тебе будет тяжело, будут скорби, тотчас начинай молитву Иисусову и смиряй себя, и тебе скоро станет легче. Когда все это будешь исполнять, то возрадуется и возвеселится сердце твое, ты обрящешь мир и покой в душе твоей, и радости твоей никто не возьмет от тебя. Потом имей послушание и отсечение своей воли, которая нас оправдывает пред Богом. Христос был послушлив даже до смерти, смерть же крестная. Много было земных мудрецов, и учения их были весьма высоки. Но до той мысли, чтобы смирить себя, никто не дошел. Только Христос явил сам образ смирения и научил подражать ему. Потом Бог и превознесе его, и даровай ему имя, еже паче всякого имени. Только послушный преуспеет во всяком делании монашеском. Без послушания мы не спасаемся. Будь послушен наипаче начальником, преосвященному старцу. А теперь поздравляю тебя. Что тебе есть имя? 23 января 1911 года монах Игнатий был рукоположен в сан диакона. В том же году он окончил духовную академию со степенью кандидата богословия за работу в поисках живого Бога. Преосвященный Игнатий Брянчанинов и его аскетическое мировоззрение. Как человек духовно чуткий, отец Игнатий остро почувствовал проблематику современной ему жизни и состояния богословской науки. В предисловии к работе он написал: «Душевно-телесная природа падшего человека, принявшая внутрь себя яд греха и богоотрицания, сама в себе, носящая зачаток разложения и духовной мертвости, положила печать плотяности и холодной рассудочности даже на самое святое святых человеческого духа, на его религию. Высшая и совершеннейшая из всех религий мира, религия христианская, благодаря постоянному колебанию современного общества между природами ветхого и нового человека, между настроениями плотской и духовной жизни, не воспринимается этим обществом как новая, принесенная Христом жизнь, а рассматривается только как одна из теорий или философем, порожденных человечеством и удовлетворяющих его праздному любопытству, или, в лучшем случае, его ученой гордости. К сожалению, эта печальная истина не только отрицается, но и сознается большинством христианских, даже православных, богословов. Эти последние, подобно евангельским книжникам и фарисеям, изучают различные типы христианской философии, исторический генезис и рост догматической системы христианства, фазисы его мировой истории, археологическую и филологическую структуру его памятников. И только. Христианство, как новой жизни, принесенной Христом для возрождения и обновления человечества, жизни, выводящей человечество из царства дьявола в царство Божие, большинство из богословов совершенно не касается и не знает. Духа Божия, живущего и глаголящего в христианстве, большинство из них не видит и не хочет видеть. Приговор Божий, произнесенный над допотопным человечеством, «Не имать дух мой, пребывайте в человецах сих, занесуть плоть», со всей силою обрушивается на современное человечество и, в частности, на современную богословскую науку. Лишь немногие из богословов, и, надо сказать, православных, довольно верно поняли и довольно точно подметили истинный смысл христианства, его истинную психологию и основу, его душу. Неразрывно с этим указанные богословы должны были подойти к вопросу об аскетизме, как единственно неизбежной и единственно возможной форме проведения святейших христианских идеалов в наличную пропитанную грехом жизнь и поставить этот вопрос ребром. Таких богословов, богословов последнего типа, сравнительно немного. Да и самый характер аскетический, такого рода благословствования, не особенно давний. Эти богословы не столько мыслили или философствовали о христианстве, сколько жили христианством. Если у них, когда и бывало спекулятивно-умозрительное или философское изучение христианства, то только в силу необходимости, например, в полемике с инославием и иноверием. Но и оно всегда вырастало на почве их живого религиозного опыта и личного аскетического подвига и питалось корнями и соками этого последнего. К числу таких богословов-психологов, или точнее богословов-аскетов, принадлежит исследуемый нами Преосвященный Игнатий Брянчанинов. Это был богослов-самородок, богослов, воспитавшийся не на школьных спекуляциях и философских умозрениях, а на опытном, самостоятельном изучении Слова Божия и святых отцов, на опытном прохождении монастырского искуса и строгого религиозного подвига. В отзыве на эту работу ректор Академии епископ Феодор Поздеевский писал, что удалось преимущественно хорошо сделать отцу Игнатию, это воссоздать живой духовный облик святителя Игнатия. Чрезвычайно тонко и умело автор использовал все данные, касающиеся биографии святителя, к тому, чтобы пред читателем развертывалась не внешняя повесть его жизни, чрезвычайно разнообразная по месту служения, а тот внутренний процесс и духовный рост, какой неизменно совершался в личности и жизни этого святителя, где бы он ни был и какие бы условия жизни не испытывал. В той части сочинения отца Игнатия, которую можно назвать биографией святителя, автор заявил себя и художником духовным, и поэтом, сумевшим в рамках обыденной жизни и в мелочах ее, как бы в мозаике изобразить с необыкновенной живостью духовный облик и живую личность святителя. Дал, скажем, почувствовать как бы духовный аромат жизни этой личности. 31 июля 1911 года иеродиакон Игнатий был рукоположен в сан иеромонаха. 7 августа 1911 года он получил направление в Томскую духовную семинарию, где должен был преподавать гомилетику, литургику и практическое руководство для пастырей. Однако, заболев, он не смог выехать к месту своего служения. 31 августа иеромонах Игнатий подал прошение в Совет Московской Духовной Академии назначить его помощником библиотекаря, если таковая должность будет свободна. 2 сентября помощник библиотекаря Академии Николай Боткин подал прошение в Совет Московской Духовной Академии об освобождении его от этой должности ввиду полной невозможности исполнять свои обязанности из-за тяжелой болезни. 28 ноября иеромонах Игнатий был утвержден в должности помощника библиотекаря. В конце 1917 года он поступил насельником в Смоленскую Зосимову пустынь под руководством иеромонаха Алексия. 13 января 1918 года он был зачислен в число братьев Московского Данилова монастыря. Вскоре наместник монастыря епископ Феодор Поздеевский назначил отца Игнатия духовником братьев с несением одновременно послушания гробового иеромонаха у мощей святого благоверного князя Даниила Московского. 5 апреля 1920 года отец Игнатий по возведению сан-архимандрита был хиротонесанва епископа Белевского, викария Тульской епархии. Обращаясь к патриарху Тихону и архипастырям, участвовавшим в его хиротонии, отец Игнатий сказал: «Ваше святейшество, богомудрые архипастыри и отцы Церкви Христовой, совершенно неожиданно достигла до меня весть о том, что я призываюсь к служению святительскому. Моя юность для служения архиерейского, моя неопытность в отношении жизни монашеской, духовной, заставляют меня содрогаться при мысли о том, что я должен спасать не только себя, а и других, наипаче о том, что я должен отвечать перед Богом не только за свои грехи и за грехи других. Скажу прямо, назначение мое в архиерее застигло меня врасплох, и сейчас я не могу собрать своего ума и сердца, чтобы ясно и отчетливо понять, что мне готовится, что меня ожидает. Духовная немощь, переживание этой немощи, постоянный плач о грехах или постоянное укорение себя — вот в чем доселе я полагал, если не делом, то, по крайней мере, мысленно, принципиальную сущность своей монашеской жизни. И этих немощей, этих неисправностей в отношении монашеском я находил у себя очень много. Нечего говорить о духовном опыте, тем более об опыте административном, который как раз потребен епископу. Ни первого, ни второго я никогда не имел, и вот на таком своем духовном бессилии я возвожусь на высокий пост служения святительского. Я опасаюсь, что я буду недостойным помощником архипастыря Тульской Церкви на Неве Христовой. Усердно прошу вас, святители Божии, возлагая на меня свои архиерейские руки для низведения благодати Святаго Духа, прострите о мне ваши молитвы, чтобы благодать архиерейства не послужила в суд или в осуждение моей грешной душе и не навлекла бы на меня грозного прещения судьи. Не вем тя. Город Белев, куда был направлен служить епископ Игнатий, имел в то время 12 тысяч жителей, занимавшихся по большей части небольшими кустарными промыслами. В городе было в то время два монастыря — Спасо-Преображенский мужской и Крестовоздвиженский женский, 14 церквей и городской собор. В Белеве владыке пришлось столкнуться с проблемами, которые возникли среди сестер женского монастыря, чья духовная жизнь оказалась расстроенной из-за конфликта между игуменьей и ими. Владыка расследовал причины конфликта и, в конце концов, устранил их, вернув обители мир. В это время владыка занимался благоустроением церковной жизни, викариатстве. Через 2 года против церкви, как против крепости, ограждавшей пути спасения для верных, выступили многочисленные и коварные враги, некоторые из которых вышли из церкви, но не были с церковью. В сотрудничестве с безбожным государством они выступили как могущественная сила. Прежде всего, это были обновленцы, которые, устранив от управления церковью патриарха Тихона, стали захватывать епархиальное управление и епископские кафедры. Не миновала этих насилий и Тульская епархия. Узнав об аресте епископа Тульского и у Ювеналия Масловского, владыка отправился в Тулу. В июне 1922 года духовенство города Тулы избрало на Тульскую кафедру епископа Виталия Введенского, который вскоре присоединился к обновленцам. Епископ Виталий родился в окрестности города Белева и всю жизнь прослужил в городе священником. Он был делегатом от духовенства на поместном соборе и с 1918 года председателем Тульского епархиального совета. В 1919 году он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита. В 1920 году хиротонисан во епископа Епифанского, викария Тульской епархии. После избрания главой епархии епископа Виталия и приезда в Тулу члена обновленческого ВЦУ протоиерея Красницкого, епископ Игнатий был вынужден уехать в Белев, откуда он управлял викариатством, находясь в каноническом подчинении патриарху Тихону. Тульская газета «Коммунар» так описывала деятельность Красницкого в Туле. В заключении протоиерей Красницкий предложил следующую резолюцию. Собрание Тульского духовенства в числе 46 человек, в присутствии епископов Виталия и Игнатия, заслушав доклад членов ВЦУ протоиерея Красницкого, признает учреждение ВЦУ вызванным жизненными требованиями нового Тульского епархиального управления. За резолюцию голосовали 24 человека во главе с группы прогрессивного духовенства, против 5 человек во главе с Сахаровым и 17 человек вместе со смиренным Игнатием воздержались. Итак, собрание показало, что большая часть передового тульского духовенства определенно заявила о нежелании вести дальше интриганскую политику против трудящихся. Меньшинство эту борьбу против крестьян и рабочих не перестает вести, и значительная часть остановилась в раздумье. 28 июля 1922 года уполномоченный ГПУ по Белеву докладывал в секретный отдел ГПУ в Тулу. Настроение духовенства города Белева и его уезда по отношению к советской власти в целом и в частности к коммунистической партии, а также к происходящему расколу православной церкви, неудовлетворительно. Священники в целом стоят на платформе старой патриаршей церкви, а происходящий раскол в русской церкви духовенство считает недоразумением и называет таковой провокацией коммунистов. Среди верующих духовенство никаких агитаций как за старую патриархальную, так и за новую церковь не ведет. От проповедей на какую-либо политическую тему вообще и на тему изъятия церковных ценностей, в частности, духовенство воздерживается, так как суд над Ювеналием сильно подействовал на психологию белевского духовенства. В настоящее время духовенством в уездном масштабе избран церковный совет, в состав которого вошли самые отъявленные защитники старой реакционной церкви. Названный совет в сильной степени реакционный, а поэтому никаких мероприятий по проведению идей новой церкви не сделано. На состоявшемся собрании духовенства 27 июля сего года обсуждался вопрос о новой и старой церкви, и только под влиянием священника Мерцалова мнение духовенства выявилось в ниже следующей форме. Православно-христианская религия с проведением в жизнь идей новой церкви рухнет, и большинство верующей массы останется безрелигиозной. Поэтому никаких мер к проведению новой церкви не принимать, а стараться противодействовать таковой впредь до получения распоряжений от нового Всероссийского церковного собора. Помимо указанного собрания, которое носило полуофициальный характер, замечено нелегальное собрание духовенства, на которое из частных граждан проникнуть не представляется возможным, почему и не представляется возможным провести на собрание разведчика или осведомителя и выяснить обсуждающиеся там вопросы. Для более успешного и определенного освещения вопросов, обсуждающихся на церковных и других нелегальных собраниях духовенства, были приняты меры к завербовыванию из среды духовенства. Но так как духовенство реакционное, пришлось положить много трудов в завербовании, после чего завербован один ячок, который до сего времени работает удовлетворительно. В заключение сообщаю, что уполномоченным обращено самое серьезное внимание на работу среди духовенства. Выделено специально 5 человек-осведомителей и старше по группе осведомления. Дальнейшее, как то настроение духовенства, деятельность такового и работа по таковому, органам уполномоченного ГПУ будет сообщаться ежемесячно. Для борьбы с православной церковью в Белев был послан уполномоченный ВЦУ по Тульской епархии протоиерей Василий Никольский. 16 сентября 1922 года в Белеве был созван съезд священнослужителей и мирян уезда, на котором протоиерей Никольский пытался уговорить священнослужителей и мирян подчиниться обновленческому епархиальному управлению, стараясь убедить собравшихся в правоте позиции обновленцев. Ему возражал епископ Игнатий. В конце концов, такое явление, как обновленчество, собравшимися было осуждено как еретическое. Резолюция, предложенная представителем обновленцев, была отвергнута, а вместо нее прочитан устав новоучрежденной Спасо-Преображенской православно-церковной общины города Белева, в котором в частности говорилось: «Желая сохранить непоколебимыми все догматы, уставы и правила Святой Церкви Православной, верующие и священнослужители Спасо-Преображенской общины признали необходимым объединиться на следующем уставе, который основанием своим имеет Священное Писание и Священное Предание Христовой Церкви. Мы, члены названной общины, как граждане Советской России, подчиняемся всем законоположениям республики. В делах же веры и церкви считаем себя вполне независимыми». Ввиду появления в русской церкви новых церковных течений, сошедших с канонических устоев православной восточной церкви, направленных к потемнению и даже искажению вечных истин христианства, мы, желая оградить себя от их вмешательства, надеемся на спокойную жизнь нашей общины при условии защиты со стороны советской власти, которая согласно своим декретам не допускает никакого насилия между отдельными церковными организациями. Цель и задача общины – распространение света евангельского учения между христианами, которые в основу всей своей жизни ставят спасение своей души, нравственно-христианское воспитание верующих на основании учения Христа Спасителя и Его Церкви о любви и смирении, и сохранение церковного богослужения по уставам, созданным святыми отцами и подвижниками веры и благочестия. Подчиняясь в духовном руководстве преосвященнейшему епископу Белевскому Игнатию, община и в административно-церковном отношении подчиняется ему без всякого стороннего средства, как того определенно требуют правила Святой Христовой Церкви.